Б. Практика шестикратного порождения устремленности ради ее усиления. Это требование из двух частей. А. Старание не отступить от зародившейся вдохновенной устремленности. Б. Практика усиления устремленности. Итак, перед Буддами, Бодхисаттвами и благим другом, как свидетелями, дана клятва спасти неспавшихся существ и так далее. Если затем, впав в малодушие по осознанию, что существ, творящих зло, бесчетное множество, и что ради этой цели нужно трудиться в течение множества кальп, и что необходимы два безмерные и трудные накопления, сбросить ношу порожденной устремленности, то это даже больше грех, чем нарушение пратимокши. По этому поводу сказано в собрании драгоценных достоинств праджняпарамиты. Хотя и 10 миллионов кальп ты практикуешь 10 добрых действий, когда при этом возникает жажда стать Буддой для себя или Архатом, ты нравственность серьезно нарушаешь. Такое нарушение морали гораздо хуже непростительных грехов монаха. Здесь говорится о нарушении нравственности бодхисаттвы. Нравственная установка бодхисаттвы выше установок Абьета Шраваки или Пратека Будды. Поэтому, если от нее отступить, нравственность нарушается. А если не отступать, то даже непрестанные чувственные наслаждения не влекут нарушение особого обета бодхисаттвы. Там же сказано. Тогда пришедший к Будде, Дхарме, Сангхе, бодхисаттва, стремится Будды стать, к всеведению идет. Хотя поублажая свои чувства пятью объектами, он пребывает, как известно мудрецам, в моральном совершенстве. Если же отбросить такую клятвенную устремленность, придется долго скитаться в дурных уделах. Во введении в практику говорится. Ведь сказано, что если кто задумал отдать другим хоть бы дешевую, ничтожную вещицу, но этого не сделал, создана причина перерождения преты. Какое может быть перерождение в участи счастливой, когда во всеуслышание, пообещав всем существам дать высшее блаженство, он всех их обманул? Итак, в том же сочинении сказано. Как дар слепцу, который в куче грязи нашел блистательную драгоценность, такой же силы дар судьбы бесценный во мне родившуюся устремленность. Согласно сказанному, думайте, как прекрасно, что я обрел это, и никогда не отступайте. Обдумывая это с разных сторон, неустанно повторяйте себе, что ни на миг не отступите. Не отступать от устремленности недостаточно. Надо с большим усердием 3 раза утром и 3 раза вечером ее усиливать. Если можете совершить весь ранее описанный ритуал, делайте как прежде. Если не можете, тогда, созерцая поле собрания, поднося дары, культивируя любовь, сострадание и прочее, 6 раз в сутки порождайте устремленность, исполняя сокращенный ритуал. То есть произносите по 3 раза. Вплоть до пробуждения прибегаю к Будде, Дхарме и общине высшей. Пусть благодаря даянию и другим деяниям стану я Буддой на благо всех существ. Практика неоставления существ. Хотя об этом и не говорится в Светоче пути, и в разделе о требованиях ритуала устремленности в толковании Светоча пути сказано. Итак, никогда не оставляя заботы о живых существах, следует регулярно созерцать тему устремленности, размышлять о ее пользе, усиливать ее ритуалом порождения или обычным способом и заботиться о том, чтобы не забывать ее. Поскольку здесь упоминается отказ от оставления существ, следовательно, он не противоречит и смыслу основного сочинения и должен практиковаться. признак оставления существ, появление из-за нанесенной обиды или по каким-нибудь другим причинам мысли, больше не буду заботиться об их благе. Практика двух накоплений. Чтобы усиливать вдохновенную устремленность после ее ритуального принятия, надо ежедневно усердствовать в накоплении заслуг посредством подношений драгоценностям и другими способами. Хотя эта практика и не упоминается в первоисточниках, а только в высказываниях предшественников, она очень полезна.